Аудиотека всемирной литературы Абдуллаева Джахангира представляет. Антоновская Анна Арнольдовна. Великий Маурави. Роман-эпопея в шести книгах. Книга первая. Пробуждение Барса. Читает Джахангир Абдуллаев. Глава первая. Над пропастью навис угрюмый утес замшелыми боками. Внезапно с его чуть пригнутого плеча сорвался беркут. Распластав будто выкованные из черного железа крылья и гневно приоткрыв изогнутый, как погнувшийся наконечник копья, клюв, хищник ринулся к солнцу. Пошатнулось ошеломленное солнце и упало, и вмиг разлетелось на куски, роняя красно-зелено-оранжевые брызги на побагровевшие высоты Дидгори. «Ох-хо!» — проскрипела вынурнувшая из зарослей орешника арба, теребя морщинистыми шеями ермо. Два буйвола, чуть скосив выпуклые глаза, равнодушно зашагали к горному лесу. Папуна Чивадзе, приподнявшись, хотел было высказать свое мнение о невежливом поведении беркута, но что это распласталось на крутом выступе? Не то барс, не то другой неведомый солнечный зверь с расплавленными пятнами на словно дымящейся шкуре. Решил Папуна Чивадзе посоветовать солнцу, чтобы, уходя, оно подбирало свои одежды, но что-то свалилось с арбы и ударилось о придорожный камень. Подхватив бурдючок и швырнув его на место, Папуна Чивадзе собирался поразмыслить о правилах общения путников земных с надземными и небесными. Но внезапно в ветвях пораженного молнией дуба взволнованно чирикнула розовая птичка, и мысли Папуна перенеслись к маленькому домику, где птичка, похожая на розовую, ждет обещанные бусы. Он хотел было хворостиной поторопить буйволов, но раздумал и предался созерцанию притихшего леса. Скатилось за вершины солнца. Исчез беркут, померк барс. Легкой поступью на землю спускалась ночь, волоча за собой плащ, усыпанный не то мерцающими светляками, не то звездами. Папуна Чивадзе с теплой усмешкой послал прощальный привет красному отсвету уже невидимого, но еще ощутимого солнца. Укоризненно погрозил расщелине, в которой растворился беркут, и, вздохнув, подумал: нехорошо барсу, хотя бы и солнечному, распластываться там, где его не просят. Лучше, когда он, разину пасть, рычит на непрошенных. Хотел было Папуна порассуждать еще и о том, какую радостную весть везет он барсу по имени Георгий Саакадзе, который с таким нетерпением ожидает времени битвы и побед. Но именно в этот миг буйволы решили, что пора свернуть вниз, и Папуна повалился на самое дно арбы. Папуна Чивадзе поправил трясущийся бурдючок, плотнее подложил его под голову, расстегнул кожаный с посеребряной чеканкой пояс, удобнее растянулся на арбе и невозмутимо предоставил буйволам полную свободу сокращать или удлинять путь. Был Папуна из тех, кого не помнят мальчиком, не знают, стариком. И никто не задавался мыслью, почему Азнаур Папуна никогда не стремился не только обзавестись семьей, но даже собственной лачугой. Да и сам Папуна никогда не утруждал себя подобными вопросами. «Меньше забот, больше радости», — уверял Папуна, вполне довольствуясь жизнью у своих друзей Саакадзе. В Впрочем, подолгу Папуна никогда не засиживался, особенно с появлением у него арбы с двумя буйволами, его первой собственности, вызвавшей в Носте целый переполох. Сначала Папуна был подавлен обрушившейся на него заботой, но после долгих уговоров единственного родственника Арчила, смотрителя царской конюшни, нехотя покорился. А впрочем, он и не переставал сожалеть, что не устоял перед соблазном. И вот начались путешествия в Тбилиси и обратно в Носто. Перевозил Папуна исключительно добычу удали своих друзей, живых оленей, лисиц, зайцев, шкуры медведей. Свою же долю обменивал неизменно на вино и подарки. Ящерицам, как называл он ностовских детей. Иногда обстоятельства принуждали его и к другим покупкам. Одежда приходила в ветхость, копыта буйволов требовали подков. В таких случаях настроение Папуны резко менялось, и он сердито думал: «Бог сделал большую глупость, создав буйвола неподкованным». Досадовал он и сейчас, что волею событий должен торопиться на ностовский базар, а не вдыхать под густыми соснами пряный аромат хвои. Он любил, припав к пушистой траве, следить, как лохматый медведь, ломая сучья, бурча и ухая, деловито направлялся к водопою, как, поеживаясь в желтом мехе, пробегала за добычей озабоченная лисица, или как внезапно на извилистой тропе появлялась и испуганно шарахалась в кустарник пугливая серда. Он любил гордый лес, полный жестокой борьбы и таинственного очарования. Вздохнув, Папуна уже хотел перевернуться на другой бок, но буйволы неожиданно ринулись под откос, где дымились разбросанные вдоль ручья костры. Соскочив с накренившейся арбы, Папуна вскликнул: «Эх, с поднимающимися поднимись, с опускающимися опустись!» И проворно перетащил бурдюк к самому большому костру. Пастухи встретили его радостными восклицаниями: «Победа, Папуна! Победа! Хорошо, арву к Ности направил! Друзья ждут!» «О, сколько друзей у Папуна! В куре рыбы меньше!» «О-хо-хо, Папуна, где был?» «Вот Датуна по вину соскучился». «Датуна? Как живешь, дорогой? Царям шашлык пасешь, а сам солнце сосешь?» «Здравствуй, друг. Что, долго в Тбилиси сидел, или там солнце вкуснее?» «Солнцем буйволов угощаю, а вино?» «Зачем хвалить сухими словами? Разве бурдюк не в пределах ваших глаз?» И Папуна вытряхнул из хурджини на разосланную бурку овечий сыр, лепешки, медную чашу. Любовно, похлопывая тугой бурдюк, развязал ремешок, и тотчас из горлышка булькая полилась искрящаяся янтарная струя. Вдоль ручья дергались кривые языки костров, перекатывался гул, набухали тягучие песни, и над долиной густым паром нависал запах кипящего бараньего жира. С дороги, поскрипывая, сворачивали к кострам нагруженные арбы. За ними под крики охрипших вожатых, брызжа желтой слюной и покачивая на горбах тюки, неровно сползали облезлые верблюды. Загорались новые костры, узкие кувшины опускались в холодный ручей, расстилались бурки, ревущие верблюды валились на душистую траву. Под хлопанье бичей скатился с откоса, звеня колокольчиками, караван осликов с перекинутыми через спину корзинами. Свежий ворох сухого кизила придушил костер, а затем, разбрызгивая зеленые искры, яростно взлетело танцующее пламя. Папуна поднял чашу. «Да будет здорово, красавица Нене!» Но чаша озарилась прыгающими огнями. Спасибо, Папуна, ты прав, дочь красавицы растет. Лицо Датуна расплылось в улыбку. Он смущенно бросил столпившихся овец камешком. Георгий Закадзе тоже так думает, засмеялся молодой пастух. Дорогой, и Георгий, и Нино еще дети, пусть растут на здоровье. И, меняя разговор, Датуна спросил: что приятно, говорил Арчил, он еще при царской конюшне живет. Датуна, мой брат, гордый индюшка на одном месте любит сидеть. Но когда я пью вино, не люблю разговором о царях портить его вкус. Скажи лучше, как твоя свинья, та, что объелась тут и родила? Сколько поросят? Крестить приду. Пастухи расхохотались. Они с удовольствием смотрели на Папуна, но Датуна высказался за осторожность. К Зире в ности недобрее тбилисских лучше не следовать за правдой. Она истощает зрение, и кто из грузин не знает, мышь рыла-рыла и дорылась до кошки. Папуна, хитро щурясь, смотрел на опенившееся в чаше вино. «Какие новости? Тихо у нас?» «Совсем тихо, только князья Магаладзе все к ности крадутся». Заметив замешательство, Папуна умышленно замолчал. Пошарил в хурджире, вынул мягкий лаваш и наполнил чаши пастухов веселым вином. Датуна беспокойно задвигался и, наконец, с досадой пробурчал. «Рыба думала. Много имею сказать, да рот у меня полон воды». Ишак выдернул кол и нанес другим один удар. «А себе два», — спокойно возразил Папуна. Лопнув от удовольствия руками, пастухи громко расхохотались. Только Датуна не разделил веселье. «Давно слухи ходят о волчьем желании Магаладзе». Он сокрушенно перекрестился. «Да охранит нас святая Нина!» И, сгорбившись, запахнул свою ветхую чоху. Папуна искоса взглянул на пастуха. «Не беспокойся, есть важная причина, почему царь не отдаст Носта. Разве ты забыл, что царь не любит опасных друзей? А Носта между Твалади и владением Леона Магаладзе стоит. Зачем лисице окружать себя волками? Вот турки тоже зашевелились. Опять плохо пообедали в Иране, спешат домой. А какой путь выгоднее? Конечно, через Ткартли. Собаки хорошо это знают. Потеряли в драке фески, здесь личаками хотят прикрыться. Но царь на этот раз решил встретить янычаров по-царски. Поэтому пусть наши молодцы готовят головы, а старики — монеты. Видите, друзья, совсем тихо у нас». «Месяц опять согнул рога. Наверное, война будет», — вздохнул седой пастух, разгребая палкой почерневшие угли. «Напрасно так думаешь. Видишь, дым прямо идет. 30 дней спокойно будет». Молодой погонщик любовно потрепал лежавшую около него овчарку и подкинул в угасающий костер ворох сухого кизила. Кто-то в темноте глухо пробормотал: «Недаром вчера в небе солнце в крови купалось. Непременно война будет». Папуна нарочит и весело отмахнулся рукой. 3 дня назад, после дождя, красные ленты на радуге больше всех горело. Значит, в этом году много вина будет. Не воевать, а пить соберемся». К костру подошел старик в грубой, заплатанной коричневой одежде с чианури под мышкой. «Дед, грузина можно вином угостить». Старик, приветствуя сидящих, взял дрожащими руками наполненную чашу, склонил над нею покрытое глубокими морщинами лицо, выпил большими отрывистыми глотками и, бережно опустив чашу на траву, медленно вытер губы рукавом оборванной замусоленной чохи. Он не спеша настроил чианури и запел дребезжащим тихим голосом: «Старик, вино князей вызывает скучные песни, а тебя угощает друг. Пей на здоровье и расскажи что-нибудь. А, наверное, очакочи встречал?» Старик посмотрел на Папуна слезящимися глазами. Сам не встречал. И одишец Джебе один раз тоже видел. В деревне Джвари к Адише ближе, на реке Ингури, внизу горы Ахачхуа. Отдельно от людей в каменной башне два брата Пимпе живут. Но Дар заболел. Дома сидел, а князь Цебельды, Хвахва Маршаня, знал. Золота много у Надара. Ночью напал. Тоже, как сейчас, месяц в другую сторону светить ушел. Совсем темно было. Но Дар долго дрался. Золото жалел. Хвахву убил и сам на кинжале умер. Вокруг костра стали собираться пастухи, оробщики, купцы. Кутаясь в мохнатые бурки, подходили погонщики и, затаив дыхание, жадно, с боязливым любопытством слушали старика. Джвебе ничего не знал. В гордом лесу зверей ловил. Очень любил это дело. А когда про смерть брата узнал, совсем башню бросил. На Ахачкуа за оленями ушел. Больше никто к башне не подходил. Боялись. Каждую ночь там Нодар и Хвахва золото считают. Джвебе горе в оленей крови топил. Очень любил это дело. Раз оленя встретил, большой олень, рогами звезды шатал. Очень удивился Джвебе. Все же оленя убил, притащил под дерево, зажег огонь. Кушать хочет, а огонь мясо не жарит. Крив, как сейчас, горел. Джвебе на бога сердиться начал. А за грабом хохот слышится. Обернулся Джвебе, зубами заскрипел. Два высоких, как башня, человека стоят, волосами, как буркой покрыты, ноги в копытах, на каждой руке по 9 железных пальцев, а ногти крючками висел. Черные губы в зеленой пене кипели, а глаза, как у тебя, пастух, в темноту резали. Многие недоверчиво покосились на быстро крестившегося пастуха. Джвебе сразу узнал о Чакочи. Мужчина сбоку заходит, женщина оленя просит. От голоса деревья согнулись. Только Джвебе всегда умным был. Хорошо знал, кто слово скажет, ум потеряет. Крепко молчал. Тогда Ачакочи мужчина сказал женщине: «Когда Джеби уснет, я его кушать буду, а тебе оленя отдам». Только Джеби всегда умный был, долго не спал. Ачакочи устали, первыми заснули. А Джеби кинжал поставил, потом буркой накрыл, а сам за грабом спрятался, лук наготове держит. Долго сидел. Плохая ночь была. Ветер все звезды сбросил. Шакалы от страха смеялись. А Чакочи первым встал. На бурку бросился. Но вместо Джвебе кинжал почувствовал. От крика Ачакочи мертвый олень на ноги вскочил. Обиделся Джвебе. Хороший охотник был. Одной стрелой олень обратно уложил, другой Ачакочи ранил. Женщина рассердилась, прыгать начала. «Разве я не говорила, Джвебе твердый нрав имеет? Зачем его трогал?» Потом стали просить еще одну стрелу пустить, только Джвебе всегда умным был. Хорошо знал, если 100 стрел не выпустить, после второй Ачакочи еще сильнее будет. Крепко молчал. Тогда Ачакочи, как волки, завыли. Земля дрожать начала, птицы света купали. Из глаз Ачакочи град пошел. Джебе всегда хорошим охотником был, только оленя поднять не мог. Рога отрубил и вниз ушел. Как раз в башню Нодара попал, с тех пор там остался жить. В эту зиму и я у него был. Олени рога на стене сам Сиди свет дают. Долго вместе с Чвеби у очага сидели. Про Чакочи рассказывал. Сразу ветер в стены прошел. Дверь в кунацкую сорвал, а там Нодар и Хвахва в белых попахах золото считают. Ссориться начали. Рассердился Чвеби. Всегда умным был. Схватил горячую палку и в кунацкую бросил. Мертвые тоже рассердились. Скрипеть начали. Темноту прорезал монотонный скрип. Голос старика оборвался. У костра, давя друг друга, вскочили пастухи и, крестясь и хрипло бронясь, запустили головнями в темноту. Папуна хладнокровно поднял голову. «Спрячь кинжал Датуна. Слышишь? Это наш Киви. Ни один хвахва так не скрипит, как арба Киви. Что, по скрипу арбы не чувствуешь, какой человек едет? Киви! Киви! Киви!» В откосы в отблесках костра показалась нагруженная арба. Гиви, расставив ноги, сжимая кинжал, изумленно оглядывал перепуганную толпу. «Гиви, дорогой, спусти сюда! Какое вино?» С трудом сдерживая буйволов, Гиви с арбой скатился вниз. «Ты что, папуна, святой? Иначе как можешь одним бурняком всех ишаков-то поить?» Гиви! Когда успел поумнеть?» Но веселое появление Гиви уже никого не развлекало. Поеживаясь и крестясь, пастухи поспешно сгоняли баранту, купцы расходились по своим караванам, где торопливо крепили тугие вьюки, погонщики перевязывали товары, произносили заклинания. Широкоплечий глупец, насупив брови, быстро достал из кармана чеснок и насильно засунул своему коню в рот. Мальчик-вагончик дрожащими руками нахлобучил кузи, войлочную шапочку с нашитым черным крестом. Папуна насмешливо посмотрел на перепуганных ночевщиков, встал, лениво потянулся, встряхнул похудевший бурдюк и весело крикнул. Горийский караван впервые убежал. Выпьем перед дорогой остаток вина, чтобы очекочий в него не плюнул. Будь здоров, старик. Как звать тебя? Бадри? Хорошее имя, Бадри. Куда едешь? Никуда. Так садись ко мне на арбу. Носливцы сказки любят. Только не пугай. Рассказывай веселые те, что прячутся за твоими седыми годами. Побледневшая ночь уходила нехотя, медленно, цепляясь за скользкие выступы, путалась в причудливых очертаниях гор и вдруг оборвалась в ущелье, где бурный поток яростно перепрыгивал через глыбы, разбрасывая метущуюся пену. В сизых дымках запада, в оранжево-лиловой пыли, качнулся померкнувший месяц. На голубой софьян выползло еще холодное солнце и золотыми лапами прикрыли сторожевые башни. Глава вторая. В голубом тумане дедгорских вершин настороженно притаились остроконечные сторожевые башни, а у подножья в прозрачной речке отражается живописное Носте. Издали оно кажется грудой развалин, потонувших в зелени. Взбегая от цветущей долины по горным уступам, гнездятся, хаотично сплетаясь, словно испуганные набегами врагов, неровные домики. Виноградными лозами свешиваются деревянные террасы, узорные балкончики. Кривая, извилистая уличка, огибая домики, сползает к шумной настури. Узкие проходы между домиками изрыты рытвинами, затрудняют движение даже одиночным всадникам. На вспененной поверхности речки качаются тени сгорбленного моста, а дальше, под каменистым берегом, извивается серой змеей гордая дорога. Толстым войлоком лежит на ней вековая пыль. Носте, находясь в центре царских селений Верхней Картли, сосредотачивает торговлю окрестных царских владений, монастырей и княжеских крестьян маслом, шерстью, мехом, кожей и привозным шелком. Раз в году, когда ранняя осень еще золотит верхушки деревьев, большой шумный базар заполняет все Носте. Кроме помощи в купле и продаже, базар приносит большую радость встреч. На базар вместе с товарами привозят новости. Базар – проба ума, ловкости и удали. Уже за несколько дней слышатся удары топора, визг наточенной пилы, перестуки молотков, и над пахнущими свежим деревом лотками развиваются пестрые ткани. В центре базарной площади обширные царские навесы. Около навесов на обильно политую землю уже скружают под зорким взглядом нацвали, гзири и надсмотрщиков, привезенные из окружных царских деревень отборную шерсть, шелк и кожу. Еще солнце не успело высушить росинки на листьях ореховых деревьев, нависших над базарной площадью, как на нее со всех сторон потоком хлынули караваны. И сразу вспыхнули яростные стычки за выгодные стоянки. Купцы, вожаки, погонщики, чабаны, оробщики и караван-баши, не скупясь на соответствующие пожелания, с боем располагались на завоеванных местах. И, словно держа сторону хозяев, ослы, буйволы и лошади, тесня друг друга, лягаясь и бодая, наполняли площадь воинственным ревом. И только верблюды, раскачивая на горбах пестрые тюки, молча и равнодушно оплевывали и хозяев, и соседей. Тбилисский караван захватил центр площади, поспешно разбил шатер, и у груды тюков засуетился купец Вардан Мудрый. Невысокого роста, плотный, с вкрадчивыми движениями, с сединой в черных волосах, с мягкой располагающей улыбкой. Толпа покупателей окружила этот навес и, точно загипнотизированная, смотрела на Вардана, изрекающего торговые истины. Гул! Точно горный ветер перекатывался через базарную площадь. Грузные нацвали с надоедливо шевелящимися усами, точно щупальцами, улавливал каждую утаенную от пошлины шерстинку. Его зычный голос слышался во всех концах базара, где его помощники собирали обильную пошлину с проданных товаров. От курицы до верблюда, нагруженного товарами, все было в поле зрения торговой полиции. Протиснуться сквозь базарную сутолоку, казалось, было не по силам даже пешеходу, но арба Папуна невозмутимо ползла вперед. Двигаясь за Папуна, Гиви не сумел сдержать разошедшихся буйволов и врезался с ними в навес. Под звон кувшинов хозяин навеса яростно сыпал далеко недвусмысленные пожелания. Но его зычный голос тонул в радостном гуле. «Папуна! Папуна приехал! Какие новости? Откуда деда взял?» Папуна, стоя на арбе, глубокомысленно хмурился, сдвигая на затылок войлочную шапочку. Хитро щурил глаза. «Чтоб твоим буйволам волк ноги отгрыз! Чтоб змея к ним под хвост залезла!» — надрывался хозяин навеса. Купец, не жалей кувшинов, а то турки в них твое золото унесут. Эй, маленькие ящерицы! — подмигнул Папуна столпившимся у его арбы детям. — Помогите кувшинному человеку перебить оставшиеся кувшины, пусть турки со злости лопнут. а персы не скачут за твоими шутками. Может, Чингисхан из гроба вылез еще раз у нас повеселиться?» Много заманчивых предложений могли бы высказать наставцы. Но буйволы неожиданно дернули арбу, вернули попуду к его любимому положению и упрямо двинулись вперед. Мимо попуна поплыли меры зерна, головки сыра, белеющие в высоких плетеных корзинах, глубокие кувшины с душистым медом, пирамиды чуреков на деревянных подставках, широкие чаши, переливающиеся нежные краски фруктов, желтые, лиловые и синие груды разных размеров и форм кувшинов, глиняных и фаянсовых, сверкающая на солнце выпуклыми боками медная посуда, нагроможденные деревянные колеса для арк, лопаты, ножи, мотыги, подковы. Навстречу ему из грубо сколоченных клеток несутся протестующие крики упитанных поросят. Гневно клюют воздух, протискивая в щели острые клювы, откормленные орехами каплуны. Недоуменно вторит им вохтанье кур и озабоченное гоготанье гусей, серо-белых, как дым осенних костров. Созерцание этого изобилия настроило попуна на философский разговор с Бадри. Но крики брань белийских амкаров, в спину которых уперлись его буйволы, дали мыслям попуна другое направление. Уста баши, старосты кожевенного и шорного цехов, Сиуш и Биджан, яростно торгуясь с настевцами, встряхивали грубые шкуры валов и нежный разноцветный софьян. Клятвы, божба, уверения не мешали Сиушу одновременно и отчитывать монеты, и отругиваться от непрошенных советчиков, и знакомить попуна с правилами вежливости. Но Беджана, занятого подсчетом шкурок, не могли взволновать не только буйволы попуна, но даже слон Ганнибала. Попуна, закончив церемонию обмена любезностями с Сиушем, прыгнул с арбы и подошел к скромно стоящему в стороне Шио Саакадзе и, поздоровавшись с ним, поручил отвезти Бадри домой. «Пусть отдохнет, целую ночь народ пугал!» И, бросив на произвол судьбы свою арбу, попуна утонул в гудящей толпе. У табуна стояли азнауры. Георгий Саакадзе, богатырского сложения, с упрямой складкой между бровями, с пронизывающим взглядом, и Даток Кавтарадзе, стройный, с мягкими движениями. «Лучше возьми кабардинца. У серого слишком узкие ноздри». «Хорошо, Георгий, последую твоему совету. Сегодня отец сказал, выбери себе коня, за которого не стыдно монеты бросить». Друзья быстро глянулись на подошедшего попуна. «Георгий, дитя мое, ты скоро влезешь в небо, как в папаху!» Кругом загоготали. Посыпались шутки, молодежь с завистью оглядывала Саакадзе, взгляд девушек сверкал из-под опущенных ресниц на улыбающегося Георгия. «Победа, дорогой! Ну, долго мне еще скучать?» — спросил Георгий, расцеловав попуна. «Ах, к сожалению, недолго. Помоги мне обменять проклятых буйволов на горячего коня, который поспевал бы за твоим золотым чертом. Завтра с рассветом в Тбилиси поскачем. Потом расскажу. Раньше буйволы, а зачем портить радость народу в базарный день? Завтра не опоздают узнать». В жарком воздухе бушевали базарные страсти. Врезались в визгливые звуки зурды. Раздражающе щекотал ноздри запах шашлыка, лука и молодого вина. Но не это привлекало внимание рослого всадника с резко приподнятой правой бровью на смуглом лице. Подбоченившись на коне, блистая нарядной одеждой царского дружинника метехской стражи, он пристально смотрел на девушек, вздыхающих у лотка с персидской кисеей. Нино, дочь Датуна, незаметно толкнула Миранду Гагаришвили. «Киазо приехал». Миранда вскинула и тотчас опустила черные продолговатые глаза. Персиковый румянец разлился по ее щекам. На губах она снова ощутила терпкий поцелуй у ветвистого каштана в шумный вечер своего обручения с Киазо. Киазо, сверкнув белизной ровных зубов и стараясь поймать взгляд Миранды, стал, кичливо поглядывая на всех, пробираться к навесу деда Димитрия, торговавшего добычей дружины барсов. Переливающиеся серебряно-бурые, золотистые и черные сединой меха, турьи и оленьи шкуры совсем завалили маленького проворного деда Димитрия. Но такое положение ничуть его не тяготило. Наоборот, он с трудом расставался с каждой шкуркой, и то только после безнадежных попыток выжать из покупателя хоть бы еще одну монету. Он весь был поглощен возложенным на него дружиной барсов ответственным делом и лишь иногда отрывался, чтобы огрызнуться на мальчишек, остервенело вертящих у ног покупателей волчок, дующих в дудки и угощающих друг друга тумаками. Толпа, толкаясь, передвигалась от одного навеса к другому. Радостные восклицания, перебранка, ржание коней, визг зурды сливались с громким призывом нацвали платить монетами или натурой, установленную царскую пошлину с проданных товаров. Но не эти мелкие дела решали судьбу базара. На правой стороне площади, ближе к церкви, расположились караваны с товарами, предназначенными для обмена. Под обширными навесами велся крупный торговый разговор. Здесь не было крестьян с тощими мешками шерсти. От 5-7 овец сюда не шли женщины с узелками, где бережно лежала пряжа. Доля за отработанный год и отдельный моточек для пошлины нацвали. Все они с надеждой толпились у навеса Вардана, из года в год ловко скупавшего и обменивавшего их сбережения на хну, румяна, белила, пестрые платки, бараньи папахи, чоки и другие незатейливые товары. Вардан не толкался у больших караванов. Наоборот, купцы сами посылали к нему своих помощников скупать оптом собранное по мелочам. И, смотря по ценам, мудрый или продавал, или упаковывал скупленное для тбилисского майдана, куда стекались персидские и другие иноземные купцы. И сейчас он тоже что-то выжидал. Ноздри его, словно угончий, обнюхивая воздух, трепетали. Он куда-то посылал своего слугу и на каждую крупную сделку соседа хитро щурил глаза, пряча улыбку. Под обширным навесом куатахевские монахи предлагали для спасения души и тела молитвы на лощеной бумаге с голубыми разводами, посеребряные кресты, четки из гишера, иконы, писанные растительной краской, и пиявки с Твалацкого озера. Но монах Агапит с добродетельной бородой и кроткими глазами, очевидно, не в этом находил спасение души и тела. В глубине навеса на небольшой стойке разложены образцы монастырского хозяйства. Шелковая пряжа, шерсть породистых овец, вот шелковистая ангорская, вот серо-голубоватая картлийская, вот золотое руно абхазетти, вот грубо-коричневая пшавская. На другом конце в фаянсовых сосудах ореховое масло и эссенции из роз для благовоний. Агапит сидел на удобной скамье и, казалось, мало обращал внимания на мирскую суету. Только черный гишер с блестящим крестиком на 17-й четке, подрагивая в его беспокойных пальцах, отражал настроение Агапита. Солидные купцы с глубокомысленным выражением проскальзывали мимо пиявок, вежливо, но настойчиво торговались, накидывая для Бога и преклоняясь в душе перед знанием монахом торговых тайн. Заключали сделки на суммы, совершенно недоступные сознанию крестьян. Хотя эти суммы складывались и умножались трудом крестьянских рук. Азнаурк в Левидзе, нарядный чоки, обвешанный оружием, уже неоднократно прохаживался у монастырского навеса. Шея Азнаура то багровела, то бледнела. Он хмуро поворачивал голову к лотку, где его мсахури торговались за каждый пятак с многочисленными покупателями. Он знал, что только в случае быстрой распродажи царских и монастырских товаров азнауры могут рассчитывать на продажу своих товаров. Влевидзе поправил шашку и вошел в торговый монастырь, как он мысленно прозвал ненавистный навес. Четки в пальцах агапита задергались. «Почему на шерсть опять цену сбавили?» Вместо просьбы благословить прокрепел Хвилидзе. «Мох не велит с ближнего кожу драть!» Агапит опустил руку, крестик беспомощно докренился. «А если Азнаура без кожи оставишь, кто на войне будет за величие святого Христа драться?» Четки беспокойно заметались, ударяясь друг от друга. «Непристойно мне слушать подобные речи. Да простит тебя Дух Святой от Отца и Сына исходящий!» Велиций грустно навалился на стойку. «Подойти, вы не платите. Вам можно цену сбавлять только. О дальних тоже думать надо». Четки замедлили ход. Крестик торжественно вздыбился. «Базар! Неподходящее место для таких дум. Нам тоже нужно Бога содержать. Да простит тебя за подобную беседу Пресвятая Троица. Аминь». Четки бешено заметались, крестик, шарахнувшись, отразился в ореховом масле. Два вошедших толстых купца заслонили агапита. Квилидзе, в бессильной ярости сжимая шашку, вышел из-под навеса. Невеселые мысли теснились в его голове. «Если сегодня распродам шерсть, чем на царскую охоту поеду? Не поехать тоже нельзя. Скажут, обеднел. Обеднел. У Глехи ничего не осталось, уже все взял. Надсмотрщик говорит, еще осталось. Нельзя до голода доводить, работать плохо будут. Князьям хорошо, вот эти цари не платят. У них один галек и умрет, пять родятся. Сами стараются, собачьи сыны». Громкий смех прервал размышления Квилевидзе. «Опять дружина барца веселится. Когда рычать начнете?» Даутбек Гагоришвили уверенно погладил рукоятку кинжала. «Придет время, Батона, зарычим. Барс всегда страшнее после спячки», — бросил Георгий Саакадзе. «Особенно, если его заставляют насильно спать», — усмехнулся подъехавший Киазо. «Войны давно не было». Киазо оборвал речь под пристальным взглядом Саакадзе. Киазо досадовал, почему он, любимец начальника метехской стражи, князя Баака Херхеулидзе, не мог отделаться от смущения в присутствии этого неоттесанного Азнаура. Он перевел взгляд на Даутбека и с удивлением заметил странное сходство между Саакадзе и братом своей невесты. Как будто совсем разный, но чем-то совсем одинаковый. «Про войну ты должен первый знать. Вблизи князя обедаешь». «Правда? Тьфу ты! Правда, Георгий, там для некоторых большие котлы кипят». Дед Дмитрий презрительно сплюнул. «Не любит почему-то Киазо дружина барсов», — огорченно подумал Даутбек. Дотока Фтарадзе, заметив огорчение друга, поспешил загладить неловкость. «Ты счастливый, Киазо. родился в 26-й день луны. Род твой скоро размножится. Гиазо гордо подбоченился. После базара хочу свадебный подарок послать. За этим приехал. Слышите, барсы? Ствири играет. Малаки сейчас начнется. Прервал Дато наступившее молчание. Барсы, увлекая за собой Хвильвидзе, стали протискиваться к площади, где шли приготовления к игре. Пожилой крестьянин осторожно удержал за руку Гиазо. «Дело есть», — таинственно шепнул он. «Твой отец в яму брошен». Гиазо шарахнулся. Несколько секунд непонимающе смотрел на выцветшие глаза вестника и вдруг захохотал. «Ты ошибся! Это твоего отца в яму бросили! Кто посмеет тронуть отца любимого дружинника князя Хархеулидзе? И почему мой отец должен в яме жить? Царю не должен. Работает больше трех молодых. От всего Эзати почет имеет. Священник к нему хорошее сердце держит. Гзири тоже. Гзири в яму его бросил. Твой отец царский амбар ночью поджег. А? Амбар? Язык тебе следует вырвать за такой разговор. Гиазо гневно ударил нагайкой по цаге. Кто поверит, разве Умсакури поднимет сурка на свой труд? И вдруг, заметив унылый взгляд соседа, сам побледнел. Может, другой поджог? Кто сказал? Кто видел? Умсакури князя Шадимана видел. Гиазо, как пьяный, качнулся в сторону. Холодные мурашки забегали по спине. Он сразу осознал опасность. «Мать спросит, на час домой заезжай, потом прямо в Тбилиси скачи. Князь Хархеулидзе тебя любит». Гиазо повеселел. Мелькнула мысль. «Коня светлейший Шадиман к свадьбе подарил. Его тоже просить буду». И вдруг словно огнем его опалило. «Почему коня подарил? Раньше никогда не обращал. И заимствованная у Хархеулидзе привычка к осторожности и подозрительности заставила Гиазо внутренне насторожиться. Видно, не зря в Сахуре Шадимана на отца указал. Гиазо тупо оглядел потерявший для него всякую радость базар. Он машинально бросил мальчику, державшему за уздечку его коня, мелкую монету и стал пробиваться между тесными рядами ороб. «Скорее в Тбилиси, но надо заехать в Гогоришвили!» — подумают, убежал. «Сказать им? Стыдно. Поеду в Тбилиси, освобожу отца, потом скажу по ошибке. Почему Гогоришвили такие гордые? Двух хвостатых овец имеют, а я целый год добивался, пока согласились Миранду отдать. Богатые подарки как одолжение принимают, а сами в одном платье целую зиму ходят». Мать огорчилась. «Я скоро буду Азнауром, за меня любая Азнаурка с большим приданым пойдет». «Что делать?» Первого взгляда Миранда сердце в плен взяла. Сама тоже любит, только от гордости молчит, на брата похоже. Отец долго недоволен был. Отец! И снова защемило сердце. Шадиман, страшный князь Шадиман, за кем неустанно следит князь Хархеулидзе? Гиазо свернул налево и поскакал через мост. «Все на базаре!» Сухо встретила Гиазо мать Миранды. «Знаю. Видел. Тебе здоровье заехал пожелать Батона. Насчет свадьбы говорить. Еще рано насчет свадьбы», — оборвала Гогеришвили. «После базара обещали?» робко напомнил Кязо. «Сейчас в Тбилиси должен вернуться. Дело есть». «Нельзя им сказать. Смеяться, а может, радоваться будут. Сердце у них как черствый чурек. Слова точно камень бросает, будто врага встретила. Нет, ничего им не скажу. Моего отца к Зире в яму бросили». Вдруг неожиданно для себя проговорил Кязо. Гагаришвили быстро повернулась к нему. «Если не шутишь, почему сразу не сказал?» Она засуетилась. «Успеешь в Тбилиси, сними оружие. Отдохни, я тебе обед приготовлю. Чем твой отец рассердил Гзири? Царский амбар ночью сгорел, на отца думают». «Не надо отдыхать, скачи в Тбилиси», — заволновалась Гагаришвили. «За царский навоз все деревни вырезать готовы. Сами к Зире, наверное, хлеб украли, а пустой амбар подожгли. Твоему отцу завидовали, он гордостью людей дразнил. А знаурство через тебя думал получить, потому на него и показали». Кязо с изумлением наблюдал перемену. Только теперь он понял, почему, несмотря на бедность, так уважают все азнауры семью Гагаришвили. Он вынул бережно сложенный розовый с золотистыми листьями шелковый платок. «Миранзе, передай батона. На базаре ничего не успел купить». «Хорошо, передам. Когда приедешь, насчет свадьбы будем говорить. Завтра к твоей матери поеду. Давно собиралась». На площади дружину барсов уже ждали 10 игроков. Разделились на две партии, черных и белых. Выбрали двух самых сильных главарей. По жребию 10 черных барсов легли на землю. Уже слышались нетерпеливые голоса, подзадоривающие возгласы. Наконец первый из белых разбежался, ударил ногами о землю, подпрыгнул, перевернулся в воздухе, не задевая, перелетел через черных и ударился по правилу спиной о спину главаря черных Даутбека, левой рукой опирающегося на шею лежащего с краю гиви, а правой для устойчивости на свое колено. Шумное одобрение и дудки сопровождали прыжки. Толпа входила в азарт, возбуждая криками участников. Держали пари. Но вдруг 10-й белый слегка задел Димитрия. Посыпались насмешки. «Курица!» — кричал взволнованно высохший старик. «И курица! За такую ловкость в наше время палками избивали! Иване! Помнишь, Иване?» — волновался другой. «Мы с тобой 30 человек заставили 5 часов пролежать. А эта черепаха через 10 барсов не могла ты лезть. Девушки, дайте ему платок, у него от солнца голова тыквой стала. Иди люльку качать, медведь!» — кричали возбужденно старики. Парень, огорченный, сконфуженный, лег с товарищами на землю. Гибкие барсы, извиваясь, кувыркаясь в воздухе, перелетели через лежащую. Белые проиграли. Восторг толпы, шумные приветствия, дудки далеко унесли приветствующих от серых будней. Черные барсы уже готовились повторить прыжки, когда внезапно послышались крики бегущих мальчишек. «Магаладзе, приехали! Арбы на целую агаджи тянутся! Сами князья Томас и Миров! На конях с дружинниками прискакали! Их в Сакуре лучшие места заняли! Не успели приехать, уже цена на шерсть упала!» Оборвалась радость праздника. Толпа испуганно загудела. На базарной площади, действуя арапниками и отборной бранью, дружинники князей Магаладзе очищали место для своих ороп и верблюдов, перегруженных тюками. И сразу прекратились сделки, утихли страсти. Купцы выжидательно смотрели на тугие тюки Магаладзе. Напрасно женщины с узелками, дрожащим голосом умоляли дать хотя бы половину обещанной цены за пряжу. Глаза Вардана были упорно прикованы к тюкам Магаладзе. Он мало источил свой кисет и сейчас готовился в бой. За тюки Магаладзе с наполовину опустошенными кисетами других купцов. Кривидзе вскочил на коня, за ним и другие азнауры. Они протиснулись навстречу князьям. Вскоре тихая беседа превратилась в гневный крик. «Разве вам мало Двилийского Майдана?» — свирепел Квилевидзе. «Почему в царскую маятность лезете? Мы царские азнауры, здесь наш базар. А мы, князья Магаладзе, куда хотим, туда посылаем своих людей торговать. А мы, сакури князей Магаладзе, решили весь товар здесь продать», — заискивающе поддакивали магаладзевские мсахури. На Цвали и Гзире, стоя у царского навеса, тревожно прислушивались к перебранке. К ним подошел начальник царской торговли и, с трудом соблюдая достоинство, сквозь зубы процедил. «Цену сейчас собьют, а персидские купцы сюда спешат. Уже Орлиную башню обогнули». У Нацвали нервно зашевелились усы. «Князья пошлину не платят, монастырь тоже. Да простят мне 12 апостолов. Начальник в Тбилиси опять рассердится. Скажет, плохо свое дело знаем». Гзири сокрушенно зацикал. «Как можно продать, если цену не мы назначаем? Проклятый Магаладзе, кинжал им на закуску, третий базар портит». Мимо проехал князь Мираб. Все трое низко поклонились вслед лошади. «Эй, что, баранья хурма, пошлину, что ли, заплатила, что так свободно ходишь?» Набросился на Цвали на женщину, несущую в кошелочке яйца. Среди шума, крика и причитания женщин купцы алчно облепили караван Магаладзе. Молодой монах отвел в сторону старшего мсахури Магаладзе. Зашептались. «Скажи Агапиту, как сговорились, так цену будем держать. Нарочно позже приехали. Дали время святому монастырю дороже поторговать. А с Дауры больше ни одной монеты в кисет не положат. И могут с нами равняться». Размахивая рапниками и наскакивая на людей, врезались в толпу князья Тамас и Мираб. За ними дружинники, подобострастно смеясь резвости своих господ. «Куда лезете? Навесы не для ваших коней строили!» Укоризненно покачал головой дед Дмитрий. На шее Мираба вздули шилы. Привстав на стременах, он размахнулся, рапник обжег лицо старика. «А, держите, Дмитрий! Убьет князя, сам без головы останется! Пустите! Пустите вперед, Георгия! Он хорошо свое дело знает! Эй, дружина барцев! Научи князей, где им свой хвост разматывать!» Гзири, Нацвали и начальник царской торговли, скрывая улыбки, незаметно выбрались из толпы и направились к дому священника. «Ого! Наш Сакадзе трясет конями раба! Смотри, смотри, азнауры сторону народа держат, за шашки берутся! Тоже князей один раз в год любят! Ого! Тамас замахнулся шашкой! Что? Что, звенить? Сломанные шашки князей! Мираб острую шашку имел! Ого! Бревно в руках Георгия! Да то Кавторадзе тоже притащил! Вот вместе с Киви прибежал Даутбек. О, быстроногий ростом сбил дружинника. Го-го, Матарс, молодец! Разбогател, тащи к себе коня. Горячий Дмитрий, как бутаки, катает княжеских дружинников. Смотри, Георгий с двумя волками сцепился. Князь, спира, пощупай под глазом. Слива созрела. Приложи свою шерсть, вылечи. Ойме! Опоздал Элисбар. Не видел, как княжеские черти навоз нюхали. Наверно, думали, на свою голову наступили. Хо-хо-хо! Молодец, Элисбар. Га-га-га! Тащи его, тащи! Эй, князь Табас! Папаху держи, папаху! Много внес ты, храбрецов! Смотрите, смотрите, что случилось! О-о-о, кони Мираба и Тамаза без княжеских остались. Помощь к Багаладзе подоспела. Пойми, Георгий сбросил князей на землю. Смотрите, смотрите, Квилевидзе шашку обнажил. Папуна идет, тише, тише. Что Папуна говорит? Эхе, князья опять на конях. Женщины, бегите домой. Будет литься здесь кровь. У своего навеса монахи довольными глазами следили за дракой. Купцы в уме прикидывали, прибыль или убыток сулит им это событие. Мальчишки с высоких деревьев, захлебываясь от возбуждения, оповещали далеко стоящих зрителей о ходе драки. Рванулась дверь. В дом священников бежал, сверкая глазами, босоногий мальчик. «Господин Гзири, на базаре барсы с Багаладзе дерутся, уже многие кинжалы обнажили, а на Дидгоре огонь танцует!» Гзири с притворным испугом вскочил за ним на цвали и начальник царской торговли. «На 3 минуты нельзя базар оставить, уже друг другу лицо меняют!» «Батону Евстафий, князьям ты скажешь, насчет торжественной службы с тобой говорил, а этих разбойников-барсов в сарай загоню и лучше мех за дерзость возьму». И Гзири, сопровождаемый Нацвали и начальником, поспешно вышел, по дороге опустив увесистый подзатыльник непрошенному вестнику. «Слушайте, слушайте, Папуна говорит! Вайме, что Папуна говорит? Эй, саманные головы, смерть ищите! Она тоже ишаков ищет. Смотрите, с дидгорских вершин весть подает!» На горах сторожевые башни окутывались тревожным дымом костров. «Живыми в землю зарою!» — кричит Томас дружинникам. «Изловить сатану! Смотрите вниз, а не вверх!» Дружинники, обезумев, лезли под дубину Георгия. «Гзири! Царские гзири из Тбилиси скачут! С дороги свернули, напрямик скачут!» Иступленно заорали с деревьев мальчишки. Толпа подалась назад. Многие старались незаметно скрыться. «Сейчас узнаете, ничтожные знаури, как поднимать руку на князей!» Настевские гзири, Нацвали и начальник с притворной поспешностью протискивались к центру драки. Георгий Саакадзе расхохотался и стремительно схватил Мираба. «Ха-ха-ха-ха! А ты думаешь, если у моего деда князья последнюю землю отняли, то я позволю каждому петуху кричать у меня под ухом? Лети навстречу своим спасателям! Шерсть, шерсть свою не забудь размотать!» — бросил вдогонку Гиви. Подхваченный дружинниками Мираб бешено ругался. «Шерсть не продавай, на бутаге себе оставь, 1,5 месяца больны валяться будешь!» — кричал Дмитрий. Но толпа, охваченная тревогой, сразу застыла. А с Науром что? От Белиски к Зири за князей все на сте перевернут, наверное. Без разбора всю годовую долю заберут. «Бегите, бегите, храбрецы, в лес!» Но никто не двинулся с места, и Тбилисские гзири осадили взмыленных коней в самой гуще побоища. «Слушайте царскую грамоту!» — зычно крикнул начальник, приподнимаясь на стременах. «Все сыны Картли, верные мечу багратидов, будь то князья со своими дружинниками, доблестные аздаури, царский или княжеский, или простой народ, да прибудут под знамя Кватахевской Божьей Матери на борьбу со свирепыми агаронянами, перешедшими черту наших под сенью креста пребывающих земель. Не склоним головы, не сложим оружие, не отдадим вековым врагам прекрасной Картли на разорение, жены дочерей на позор и плен. Поднявший меч умрет от меча. Богом посланный вам царь абхазов, картвелов, ранов, кахов и самехов, шаханша и ширванша. Георгий Десятый. Завтра на рассвете, продолжал тбилисский начальник Зири, сворачивая свиток, все азнауры и воины Насте, соберитесь на эту площадь. Вас поведет под знамя полководца Ярали, славный азнаур Квилевидзе. Квилевидзе гордо выпрямился в седле. Крестьяне бросились с карбом, кидая в них, как попало, свои пожитки. Каждый спешил домой проводить близких до войны. Под топот коней, боевой клич молодежи, гул голосов и причитания женщин, арбы вереницы потянулись по дороге. Кудахтая и хлопая крыльями, в панике летали по базару взбудораженные куры. Перепуганные купцы, только что с важностью решавшие судьбу весов, испуганно оглядывались на крестьян, умоляли тбилисских гзири взять их под защиту. Но гзири отмахивались от них. Не имело успеха и жалоба князей Магаладзе. «Не время мелкими делами заниматься, сводить личные счеты», отвечали озабоченно гзири. «Нам предстоит скакать всю ночь по царским владениям, поднимать народ на защиту Картли». Взбешенные Магаладзе, угрожая пожаловаться царю, приказали Мсахури повернуть караван обратно и ускакали. Костры на сторожевых пашнях вспыхивали ярче. Невообразимая суматоха перепугала базар. Каждый спешил скорее выбраться из кипящего котла и захватить дорогу. «Ха-ха-ха, наконец-то, Георгий, мы дождались войны. Недаром ты нас принял в дружину барсов. Мы покажем князьям удаль настевцев!» Радостно захлебывался Элисбар. «Увидят, как глехи дерутся!» — кричал Киви, прикладывая к колбу монету. «Ха-ха-ха, не кричи, Киви, шишка улетит!» — захохотал Дмитрий. «Шишка улетит, а твоему носу никакая монета не поможет!» Глава третья. На краю обрыва, за невысокой колючей изгородью, закрытый орешником и плакучей ивой, белел бедный дом. Георгий открыл дверь в полутемное помещение. Все здесь привычно. Влажный кирпичный пол умерял жару. Медный кувшин с продавленным боком угрюмо смотрел в блестящий таз, а из угла косился мохнатый веник. Около тоне, печи для хлеба, перед круглой деревянной чашей на циновке сидела Маро, мать Георгия, придавая кускам теста форму полумесяца. Мокрой тряпкой, намотанной на длинную палку, Маро вытирала стены тоне, брала на ладонь куски теста, ныряла вниз головой и ловко облепляла тоне. Закончив, она плотно закрыла тоне крышкой и тюфячком. Сплеснув руками, бросилась к мангалу, на котором медный котел издавал угрожающее шипение. Скатила ложку, проворно помешала, озабоченно бросила в котел пряности и, качнувшись, повисла с ложкой в воздухе. Испуганно вскрикнув, она увидела смеющееся лицо Георгия. «Дитя мое, если буду висеть над мангалом, гость голодным заснет». Георгий расцеловал мать, осторожно опустил ее на землю и прошел в другую комнату. «Брат, дорогой брат!» — бросилась к нему Текля. «Смотри, голубые четки, подарок дяди Папуда! А серьги, смотри, серьги!» И, не доверяя зрению брата, шестилетняя Текля схватила его руку и потянула к шее. Георгий изумился. Польченная Текля отбросила черные кудри и молча выставила ушко. На болтающейся серебряной серьге ярко блестело красное стеклышко. Георгий восторженно покачал серьгу и поздоровался с Бадри. Дед Бодзи твердо придавил земляной пол. В углу примостился небольшой очаг, углубление, выложенное камнем, служащее зимой для приготовления пищи и обогревания жилища. С потолка свесилась остывшая цепь с крючком для котла. Вдоль левой стены вытянулись деревянные полки с посудой, азарпеша для вина серебряная чаша с продолговатой ручкой, кула, кувшин с узким горлышком из орехового наплыва, тури-рог, оправленный в медь, деревянные чашки и глиняные муравленные кувшины. В глубокой нише пестрела аккуратно сложенная постель. Ближе к очагу стоял кидобани, деревянный ящик для хранения хлеба. Вдоль стен вытянулись тахты, покрытые медвежьими шкурами. Старинное азнаурское оружие, кинжал, шашки, два копья и самострел на стене переливались стальной синевой. Ковровые подушки с незамысловатым узором и мутаки украшали среднюю тахту. Посередине тахты на круглой доске, покрытой пестрой камкой, стояли деревянные тарелки с лепешками, сыром и зеленью, глиняный еще матый от холодного марани кувшин с вином, чаши и заправленный луком лобио. «Георгий, посмотри, сколько мород даст чахохпили! Вино в кувшине кисти! Скоро, Бапуна, ты до конца на базаре был?» «До конца! Разбогател ты на сегодняшнем базаре. Нажил врага на всю жизнь. Но это хорошо, враг укрепляет силу. Текле, отставь мое лицо». Текле, забравшись к Папуна на колени, с еще не остывшей благодарностью звонко целовала его. Маро вошла с котлом на подносе. Текле бросилась помогать матери. Весть о войне омрачила Шио и Маро. «Опять война? Хотел дом чинить. Что теперь будет?» «Друг Шио, ты не воин, мало понимаешь. Война может бедного Азнаура опять богатым сделать. А может, еще беднее сделать? Наше дело — хозяйство, хлеб», — перебил Шио. «Зачем нам война? Конечно, твой подвал не бухнет от вина, а двор от скота. Но враг жаден, толстого и тонкого в одной цене держит. Эх, Шио, Шио, в какой стране царь спрашивает, хочет ли народ войны? Да будет здоров наш добрый царь. Георгия не возьму. Зачем малолетнего брать?» Папуна, захохотав, повалился на тахту. «Меня брать?» — вспыхнул Георгий. «Сам давно с нетерпением жду случая вернуть наши земли. Словно шакалы окружили Ностен, отменные князья, но я разгоню их своим мечом, я снова возвеличу наш род. Пусть знают князья Цицишвили, Бараташвили, Магаладзе и Джавахишвили. Я верну отнятые их дедами наши земли. Я заставлю их плакать у разоренных замков, заставлю молить о пощаде, но пощады не будет. С рассветом в Тбилиси еду». «Зачем ранишь сердце матери?» — заплакала Маро. «Тебе только 18 лет, мой сын», — стонал Чио. «Кто дом чинить будет? 18 и никогда не будет меньше». «Не плачь, мать. Вспомни, как баба Зара ждала такой минуты. Радоваться надо силе и здоровью сына». Бадри, сидевший молча, пристально посмотрел на Георгия. «Не печалься, госпожа. Твой сын солнце закроет. Меч у льва согнет. Полумесяц за горы угонит. Всегда большую дорогу любил, а большая дорога кровь любит, а кровь место ищет. Не плачь. Зачем судьбу трогать? Ни твои слезы, ни тысячи других не помогут. Кровь и слезы наших врагов, видишь, дед. Мое сердце не знает жалости. Я с детства запомнил Кизылбашей. Нас много веков угнетают. А если суждено, буду топить врагов в их собственных слезах. Да помогут мне меч и ненависть. Так обещал я бабу Зара, так обещал я горам и лощинам, скормившим мой дух, мою волю. Так обещаю себе. Запомни это, дед. И если еще придется предсказывать кому-нибудь судьбу, сошлись на меня. Ты угадал». Долго молчали. Широко раскрытыми глазами смотрит на брата Текле. Струйкой ползет к ее сердцу страх. Бросившись, она обвела ручонками шею Георгия. «Брат мой, брат, мой большой брат, я боюсь. Не трогай маленьких девочек, они не виноваты». С нежностью погладил Георгий ее черные кудри и поклялся никогда не обижать детей. «Хорошую клятву даешь, Георгий. Всегда щедрым был. Сам тоже о ней помни. Доброе сердце вознесет твою сестру. Красота кверху потянет. В черных косах жемчуг гореть будет. Парча стан обовьет. Только парча слезы любит. А слезы глаза гасят». Папуна нахмурился.

Но вот желание Зара осуществилось. Склоняясь над колыбелью, Зара с надеждой смотрела на крепкого мальчика и в честь Георгия Победоносца дала ему имя. Рождение Текле встретило Зара ласково, но равнодушно. С неизрасходованной силой отдалась бабо Зара воспитанию внука. Однажды изумленные настепцы увидели, как Зара повела Георгия в Кватагевский монастырь обучаться грамоте. Неслыханное дело даже в домах богатых азнауров. Осталось тайной, как Зара добилась согласия настоятеля. И вскоре монахи, увлеченные необыкновенным учеником, занялись им серьезно, решив просить царя о прикреплении Георгия к монастырю, дабы использовать его в своих целях. Но, изучая монастырские летописи, Георгий мечтал о личном участии в великих событиях, а лицемерное благочестие монахов повернуло его коня в другую сторону. Властный и прямой, Георгий даже в детских играх не признавал притворства. Он выбирал друзей не по званию, а по храбрости. Война сопровождалась настоящей дракой. Игра в охотники нередко приносила ужин дружине барсов. На базарной площади Насте барсы часами упражнялись в джигитовке, метании копья, бросании диска, игре в мяч и кулачном бою. Принимались в дружину только прошедшие 3 испытания. Первые 2 зависели от качеств принимаемого, но последний, кулачный бой, оставался неизменным для всех. Испытываемый выбирал противника из барсов. Не обязательно было выйти из боя победителем. Важнее проявить ловкость, неустрашимость и силу. Полученные в кулачном бою трофеи, разодранные щеки, подбитый глаз, опухший нос считались почетными. Другие испытания были ночевки на кладбище или Кафтисхевском ущелье, или бой с быками. Обыкновенно раздразнив быка до бешенства, новичок обегал круг и взбирался на старый дуб, где восседал Георгий с барсами. Чем больше ревел и бесновался под деревом бык, тем удачнее считался бой. Часто Георгий исчезал. Родители тревожились, метались в поисках. Только Зара быстрее вертела прялку и насмешливо улыбкой играла на ее упрямых губах. Когда Георгий возвращался в изодранном платье с расцарапанным лицом и воспаленными глазами, Зара неизменно говорила: «Хочу дожить до твоего первого сражения. Бабо, я взбирался на вершины Дедгорских гор, думал увидеть чужие страны». В подобных случаях, Георгий, ноги сильнее глаз. «Бабо, барс бежал по лощине, я видел на дереве дикого кота. Хочу иметь гибкость кота и силу барса». Радостно засмеялась бабо Зара. Вспоминает Георгий самое радостное событие его детства. Подарок бабо Зара – золотистого жеребенка. Он гладит золотистую спину, жеребенок обнюхивает его, ластится, да лижет руки. Но подходит отец, берет под усцы жеребенка. Георгий рванулся, обхватил шею друга, сдавленно закричал: «Не отдам подарка, бабо! Какой я оздоров без коня! Пока вырастешь, купим коня. Не отдам. Делай, что хочешь». «Буду делать, что хочу». «Оставь же ребенка в покое», — оборвала спор властным голосом Зара. «Бабо, вырасту, клянусь, будешь ходить в парче». «Ха-ха-ха, парчу, Георгий, достать для своей невесты», — засмеялась Зара. «А ты уже вырос, жеребенок стал конем. Береги коня. Тот не воин, кто не умеет беречь коня». «Береги коня», — слышит Георгий голос Зара. Но вихрем мчится трехголовый конь, рвутся в разные стороны головы, на тонких шеях скачет Георгий одновременно по 3 дорогам. Одна голова мчится через лес с оранжевыми деревьями, другая через зеленые воды, третья мрачным громадом. «Остановись, остановись, Георгий, ведь ты грузин!» — несется вопль из леса. «Береги коня, береги коня!» Грохочут мрачные громады, извергая драгоценные камни и тяжелый пепел. Но мчится конь по лесу одновременно вправо, влево и вперед, топчет плачущих женщин, летит через воды. Сталкиваются в кровавых волнах мертвые воины, и тяжелеет до Георгии затканная изумрудами одежда. Тянет к низу золотая обувь, тянет кверху алмазная звезда на папахе, тянет вперед сверкающий в руке меч. Грохочут серые громады, дрожит земля. «Брат мой, большой брат, останови коня! Смотри, алые перья жгут долину!» Оглянулся, в тумане качается Текле. По белому платью расшиты звезды, в косы вплетены жемчуга, тянутся к нему тонкие руки. «О, мой брат! Мой большой брат!» Натянул повод Георгий, спешит к Текле, но рухнула гора, заслонила ее. И перед ним Мугал потрясает волшебной дубинкой. «Береги коня! Береги коня!» Стонут голоса. Рвется конь, тянет повод Георгий, ищет выхода. Тоньше и тоньше становятся шеи, извиваются змеями. Хохочет Мугал, взмахнул дубинкой, со свистом обрываются шеи. Взвизгнул, летят головы в клубящуюся бездну. Зашатался Георгий. «Ха-ха, седлать коней пора. Час бужут, так войну проспишь. Что, мутаги бросал? Уже с турками дрался? Вставай, вставай!» Смеясь, тормошил Георгия Попуна. Косматые облака цеплялись за острые зломы Картлийских гор, обнажая ребра скалистых выступов. В предрассветной мути, цепляясь за камни, сползали к берегу чудовищные тени. От сумрачной реки тянуло холодком, и к сонным калиткам подкрадывалось беспокойное утро. В комнате осторожно зазвенела шашка. По темному полу скользнул чувяк. Приоткрылось узкое окно. Где-то оборвался нетерпеливый крик. В бледно-сером воздухе качнулся кувшин, взлетел торопливый дымок, и тишина сразу оборвалась. «Брат! Мой большой брат! Посмотри, какие серьги подарил мне дядя Попуна!» «Оставь, Георгия! Ты вчера надоела серьгами!» Добродушно ворчала Маро, укладывая Хурджини. Георгий схватил Текле, гладил ее волосы, сжимал тонкие пальчики. У порога на мгновение застыла легкая тень и метнулась в сад. Георгий в смятении вышел, остановился на пороге, повторяя: «Береги коня, береги коня». «Скажи мне, Георгий, что-нибудь на прощание», — прошептала Нино, 13-летняя дочь Датуна. Георгий оглянулся, встряхнул головой и радостно посмотрел на взволнованную девушку. «Жди меня, Нино». Нино блеснула синими глазами. «Помни, я буду ждать тебя всю жизнь». И, застыдившись клятвы, рванулась к чинарам, молчаливым свидетелем тревог и надежд. Оседланные кони с Хурджини через седло нетерпеливо били копытами землю. Из окон неслись плач и причитания Моро, торопливые голоса мужчин, визг Тартуна. Веселой гурьбой проскакала молодежь, за ними неслись мальчишки. У изгороди, скромно держась в стороне, толпились соседи. По плоским крышам бежали родные, желая еще раз увидеть дорогие лица. Георгий, поспеши! Тетя Моро, приготовь хорошие казинаки к нашему возвращению. А для забавы Тартуну, дядю Шио, привезем груды турецких голов». Во двор вышел Георгий, держа на руках всхлипывающую Текле. Увидя соседей, она заплакала громче и сквозь слезы хвастливо поглядывала на подруг, у которых не было столь интересного события. Последний поцелуй матери, и Георгий решительно вскочил на коня. «Подними голову, Шио! Что, дом? Вернемся, замок тебе построим!» — шутил Попуна, ворочаясь в седле, полученным им вместе с высоким худым конем Забуйволов. Соседи сдержанно рассмеялись. Уехали на дорогу под крики и пожелания провожающих. Георгий оглянулся. На крыше мелькнуло голубое платье Нино. Под быстрыми копытами неслась дорога. Брызнуло острое солнце. У поворота, опершись на посох, стоял Бадри. Он долго смотрел вслед мчавшимся всадником. Sama natilma na bardi bisama Allah vertmi da givaragim kallachi sivadi sama vertot moshli amsavji kisada da farevasa vashevis korti kopasa kalleri zagastorep pasa vertot moshli amsavji kisada da farevasa Bis koti ne pasa, kalle bis zasture pasa. Hey, hey. Глава 4. Над тройными зубчатыми стенами Тбилиси ощетинились отточенные копья. Спешно укрепляются угловые бойницы. Внизу, над заросшим рвом, быстрые лопаты взметают тяжелый суглинок. На цепях, под охрипший крик дружинника Киазо, вздымаются тяжелые бревна, а за стеной у восточных ворот засученными рукавами суетятся встревоженные амкары, и лихорадочный стук молотков по железным болтам отдается в душных изгибах улиц. На бойницах сторожевых башен дружинники укрепляют крепостные самострелы, но огненные птицы еще не перелетают Мтамцинда. Еще покоятся в ножнах боевые клинки, и в напряженном ожидании теснятся в колчанах тонкие стрелы. По темным улицам, загроможденным арбами, караванами, мулов, кричащими толпами, пробирается Заза Цицишвили, окруженный начальниками дружин. Торопливые приказания, расстановка отрядов, грохот камней, сбрасываемых у линий стен, бульканье воды, сливаемой водовозами в огромные кувшины, заглушаются воплями бегущих из Тбилиси жителей. Западные ворота, охраняемые тваладцами, широко открыты, и поток, нагруженных скарбом и закрытых коврами ороб, облезлых и выхоленных верблюдов и теснящейся по сторонам разношерстной толпы, прорывается горным теснинам в непроходимые леса, ближе к границам царства Эмирети. Бегут от беспощадного врага, спасают скарб, спасают богатство. Строго исполняется приказ Цицишвили выпускать всех, меньше голодных будет, и никого не впускать без особой проверки начальниками Гзиры. Под косыми лучами солнца настороженно притаились матовые купола бань, прочные навесы амкарских цехов, сине-желтые балконы узких домов, строгие храмы. Густой сад, слегка тронутый желтизной, разбрасывает беспорядочные тени. Сюда едва доносится гул взбудораженного города. За высокими зубчатыми стенами высится с изящными башенками, конусообразными вышками, ажурными балкончиками и воздушными арками украшены крылатыми конями Метехский замок, оплот трона Багратидов. Георгий X вскочил, зашагал по ковру, отрывисто роняя слова. Эта привычка всегда раздражала царицу Мариам. Но сегодня она тщательно скрывала досаду и облегченно вздохнула, улыбкой встречая Луарсаба и Тинатин. Царь с нежностью обнял детей. «Дорогой Луарсаб, не огорчайся, ты слишком молод для боя, но еще не раз обнажишь на защиту Картли меч Багратидов. Отец, мое огорчение не стоит высокого внимания царя Картли». «Да», — подумал царь, «Шадиман изысканно воспитывает наследника, слишком изысканно». Но вслух посоветовал Мариам развлекаться, Луарсабу переменить шашку на более изогнутую. Тинатин указал дерево в саду с крупными персиками. Царица сокрушалась о войне, попросила царя выслушать жалобу Магаладза на дерзких азнауров и Гзири Насте, совсем распустивших народ. Георгий X поморщился, вспоминая обещание, данное Магаладзе. Строго наказать виновных, но на просьбу царицы подарить дочери Магаладзе отстан, приданное Насте, рассмеялся. «Насте не растопит сердце Мирвана, ведь княжна похожа... похожа... похожа... на кого она похожа, Мариам?» «Я нахожу княжну приятной, но если Астан меркнет перед красотой Руссудан и Ристави, тем более о ней необходимо позаботиться». «Да-да», — смутился царь и стал поспешно прощаться. Повернувшись, он неловко зацепил треногий столик. Серебряная чаша со звоном покатилась на пол. Царица приложила кончик ленты к сухим глазам. «Какой неприятный день!» В нижнем коридоре толпились в походном снаряжении царские телохранители в ярко-синих одеждах, желтых цаги и круглых шапочках, задорно торчащих на макушках. Князь Шадиман мягким движением открыл дверь, мигнул глазом, и почти вслед за ним в боковую комнату вошел Киазо. Шадиман пронзил взглядом дружинника. «Киазо, твой отец еще в тюрьме?» о светлейший, Бог свидетель. Отец не виноват. Разве ум Сахори поднимается рука на свой труд? Какой-то злодей поджег царский амбар, а в яму брошен бедный старик. Светлейший, ты так милостив ко мне, подарил коня, вчера для больной матери дал монету. Ну что делать малолетним сестрам? Я несу царскую службу, работать некому. Я князю Херхеулидзе ничего не сказал. Боюсь не поверить, что отец чист перед царем, как перед Богом, и мне тоже перестанет доверять. Могущественный князь, освободи отца, и Кязо твой раб до смерти. Шадиман усмехнулся, поглаживая пышные усы. Брось, не валяйся в ногах. Слушай внимательно. Ты старший телохранитель, тебе особенно доверяет князь Эрхеулица. Даже поручил укрепление крепостных стен. Я по твоей просьбе постарался скрыть от осторожного князя безрассудство старика. Будешь умным? Отмечу. В рабах не нуждаюсь, а преданных умею награждать. Слушай, князь Шадиман должен знать все. С кем царь говорит и что говорит. Понял? Сегодня царь совещается с князьями. После будет шептаться с некоторыми. Понял? От тебя зависит освобождение отца. Шадиман едва слышно стал отдавать приказания раболепно склоненному Кязо. «Что делают князья?» — спросил царь, ожидающего у дверей с двумя телохранителями Баака Херхеулица. «Едят?» «Хорошо». И тут же подумал. «Когда князья едят, меньше думают. Жаль, не могу заставить их с утра до ночи облизывать усы». «Да-да», — тихо продолжал Георгий Десятый. «Попроси наверх шалву Эристави. Никто не должен знать». Тебе, князь, распоряжение оставлять не надо. Хорошо знаешь, как оберегать Метехи. За лисицами следи. Шакалы не так опасны. Георгий Десятый засмеялся, похлопал Баака по плечу, пошутил над чрезмерной осторожностью начальника Метехской стражи, но, поднявшись к себе, нервно зашагал. «Война рождает надежды врагов», — думал царь. «Я выступаю с войсками из Тбилиси. Конечно, могущественных князей беру с собой, менее сильный стонут под замком. Но сколько у каждого родственников, приверженцев, сколько дружин под своими знаменами имеют. Да-да, все могущество князей в народе. Нет народа, нет силы. Необходимо ограничить некоторых светлейших. Да-да, народ меня любит, не может не любить». Богатые вклады в монастыри, народные игры, состязания разве не украшают мое царствование? Разве не отдаю каждому глехе заслуженную долю или отнимаю последний скот, когда нет крайности? Нет, народ должен ценить мои заботы, церковь тоже внушает волю всемогущего Бога. Но тут нужны действия посильнее. Тут кахети, тоже багратиды, хуже злейших врагов. Вот мой дядя, царь Александр в Исфахане у шаха расположение ищет, а сын его, неприятно. Тоже Георгий, как шакал вокруг картли добычи вынюхивает. Недаром хотел жениться на дочери ганджинского паши Кайхасро, поддержку искал, из Турции заигрывает. Руси тоже бурку под ноги стелет, выше меня хочет сесть. Да-да, шакал, усы по-турецки носит. А пока меня, царя карты, первыми не признают, на Кахетти, на Имерети, на Адиши, на Гурию, на всех буду шашку точить. Царь остановился, мрачно кинул взглядом двор, где многочисленные свиты князей расхаживали в богатых одеждах, придушил на стекле жирную муху, сбросил за окно и проследил, куда она упадет. «Не вижу дорогого Магаладзе, самый подлый из князей. Но ради выгоды крепко за трон держится. Хочет женить князя Мухран-Батони на свой Астан? Трудно. Астан похоже на... На кого похоже? Как прозвали княжну придворной?» Георгий Десятый растерянно остановился, мучительно напрягая память. «Да-да, следовало бы устроить праздник на степцам. Трусливые зайцы. Не могли, как мух, придушить выродков Магаладзе. Князья. Ни одной девушке проходу не дает. Русунан говорит...» Георгий Десятый поперхнулся, вытер капельки пота на покрасневшем лбу. Настенье дам слишком близко от Твалади. Но что-нибудь вместе с Мухран-Батони придется обещать. Вот во дворе сколько народа толчется. Но разве хоть один из них достоин расположения царя? У народа только руки хорошо действуют. А у князей? Да раньше царям не приходилось так тревожиться. Кто долго на трон смотрел, ослепляли, лишних в куру бросали. А друзей держали в постоянном страхе потерять голову вместе с имуществом. А разве плохо старый гений Баграту выкал из глаза? И многим светлейшим это не повредило. Тянутся к престолу, только и ждут подходящего случая. Но Арсабмал, надо бороться и со светлейшими, и с турками, и с персами, и остерегаться соседей государств. То и Мерети угрожает, то Абхазети неспокойно, то Гури обижена, то Кахетти просит поддержки в борьбе с Шамхалом. А князья расхищают картли, тому имение, тому лес, тому крестьян. Монастыри вкладов требуют, откажешь, слишком враг, дашь, другой тянется. Майдан завалили своими товарами, а пошлин не платят. Азнауры недовольны, амкары недовольны, Майдан стонет. А с кого брать, чем царство содержать? Торговля с иноземными купцами необходима. Но что привозят? Драгоценные камни, индийские пряности, благовония, соблазн для женщин. А увозят шелк, шерсть, коней, уводят, платят мало. Князьям не нужно царство содержать, они цену сбивают. Кругом враги, враги, ни одного друга. Царь обессиленно опустился на резную скамью. Приоткрыв дверь, вошел Шалва Риставик Санский. Видя погруженного в думы царя, нерешительно остановился. Георгий X вздрогнул. «Царь пожелал меня видеть?» «Да, князь. Ристави всегда отличались верностью трону. 10 столетий царствуют багратиды. Да продлит Бог до конца мира твой род, а Ристави неизменно с мечом в руках защищали и будут защищать престол законного царя». «Дружбу Ириставе я особенно дорожу. Только вам могу спокойно доверить тайное дело. Да-да, из Руси в Кахете под начальством князя Татищева прибыло посольство, а царь Александр в Исфахане. Татищев его приезды ждет. Царь Александр посольство к русийскому царю послал. Хитрый монах Кирилл клялся царю Годунову званием христианского монаха и святым установлением Великого Поста, что царь Александр только о покровительстве Руси думает. Клялся, а царь Александр поехал к шаху Аббасу тоже клясться. После этого меня упрекают в вероломстве. Новость, царь, есть. Хитрый монах Кирилл недаром божился. Помощь русийский царь Кахете дал. Небольшое войско, но все с огненным боем. Теперь полководец Бутурлин стрельцов с кахетинскими дружинами на Шамахала повел. Многих побили, многих в плен взяли. Добычу большую, коней, скот, зерно. Новый город Тарки в горах построили. Союз с царем Годуновым может большие выгоды дать. Царь хитро прищурился. Шалва, никогда не знаешь, какая дорога ближе к самому себе. Да-да, ко мне тоже русский посол из Кахети тайно Тютчева с людьми прислал. Царь Годунов в союз картли зовет и мне помощь предлагает. Далеко очень русский царь сидит. 180 солнц взойдет, пока к нам помощь доберется. А шаху Аббасу совсем близко. Втайне держать надо. Да-да, раньше узнаем, какую помощь Годунов предлагает. Потом о союзе думать будем. Вот грамоту тебе поручаю. Передай Тютчеву. Отец Феодосий из грузинского на греческий перевел, а Тютчев с греческого на русский. Еще раз проверь. Ириставе взял свиток и с любопытством стал разглядывать незнакомые знаки переведенной грамоты. «Милостью Божьей! От начала царского родства я, Юрий, царь Симонов, сыну пишу и вам, великого государю, великого князя Бориса Федоровича, всея Руси, и сыне его, великого государя, царевича Федора Борисовича, всей Руси, всея северной страны, государей, послом господину Михаилу и Андрею радоваться, о Господи, прислали есть ко мне с толмачом с Никитою грамоту. И мы грамоту вашу приняли. А что в ней писано, то вы разумели подлинно. И такому делу недостойны были естьмя и не может ответу дать. А коли у вас было такое великое и причудное дело, и прежде всего, где естье были или после. А ныне ведомо вам буди, что есть у нас войны и замешание многое, и мужи, и мы пошли к Самхце воевать агарян. Самхце са Табаго. Писано лето 7113-го, мая месяца, царь Юрий Карталинский и всея Эверии. И нам ныне не довол, что вам прийти сюда до лета. Аже Бог даст, и счастьем великого царя пришед, оттуда пришлем человека и вас призовем. И что нам известит Бог, тогда посмотрим лучшее. А без нашего человека вам не ездить. Георгий X задумчиво прошелся по молидовым разводам ковра и нерешительно остановился перед Эристави. Все надо предвидеть. В случае опасности перевести царицу Лаурсаба и Тинатин в Цхерецкий замок. Тебя учить не приходится. Сделай это втайне даже от многих придворных. Потом в подземелье сидит старый удав Арбелиани, правая рука Баграта. Он ездил в Кахете. Тайные переговоры с князем Георгием Кахетинским вел. Вместе в сторону Стамбула гнули. Да Диане Мигрельский об этом не шептал. Теперь гиены в подземелье Аллаху молятся. Но, несмотря на испытание огнем, изменник молчит о светлейшем Баграте. В тайном коридоре, прикованный к стене Цулукидзе, Авалишвили, список у Эрхеулидзе. Бака, я верю, как себе. Так вот, князь, в случае опасности для Тбилиси или... Ты понимаешь, заговорщики должны умереть. Не стоит пачкать руки с собачьей кровью, но о них можно забыть. Неожиданно царь круто повернулся к двери и быстро распахнул ее. В комнату, теряя равновесие, влетел Киазо. Стоя на коленях, телохранитель приниженно залепетал. «Великий царь, начальник замка приказал доложить, князья все в сборе. Я, твой раб, слышу голос и не посмел войти». «Ты заставляешь князей долго ждать. Видно, твои любопытные уши привязаны крепче языка. Эй, кто там?» В комнату вбежала стража. Раб осмелился подслушать, бросить его в яму. Пусть палач вырвет собачий язык. Киазо отскочил, глаза забегали, как загнанные звери. Киазо тщетно старался выговорить слово, и вдруг ужас охватил все его существо. Ему показалось, что на подоконнике лежит не луч солнца, а огромный окровавленный язык. Он упал, пальцы судорожно цеплялись за ковер, белая муть заволакивала глаза. Не обращая внимания на валявшегося в ногах Киазо, Георгий X продолжал. «Так вот, князь, хотел спросить тебя». Помертвевшего Киазо насильно выволокли. Дверь бесшумно закрылась. «Ты друг Мирвана. Скажи, думает ли он о княжне Астан?» «Мой царь, Мирван говорит, скорее орел женится на крысе, чем Мухран Батони на верблюде». Георгий обрадованно расхохотался. «Ха-ха-ха! Вот-вот, верболет! Ха-ха-ха! Верболет! А я не верболет! Пойдем, князь! Понимаешь, весь день вспоминал! Верболет! Глава 5. По висячему мосту, сдерживая испуганного непривычной толкотней коня, пробирался Георгий Саакадзе. За ним, изредка поругивая проходящих, флегматично двигался на своем иноходце Попона. Чем ближе друзья подъезжали к Метехскому замку, тем плотнее становилась толпа задорных оруженосцев, рослых дружинников, амкаров, протискивающихся с перекинутыми через плечо ходжини. В самой гуще Папуна заботливо остановил коня, поощрительно насвистывая. Желтая горячая струя обдала толстого амкара Бежана. «Ты хороший человек или петух? Как держишь коня?» — возмущенно крикнул Бежан. «А ты думал, для такого случая коню комнату в Метехе приготовили?» Добротушно огрызнулся Папуна. Бежан пригрозил пожаловаться своему племяннику Сандро, любимому оруженосу князя Амилахвари. Но друзья, предъявив страже влащенную бумагу с надписью «Баака Херхаулидзе», уже въехали в боковые, обложенные серым камнем ворота Метехского замка. Главный двор Метехского замка вымощен политыми. Тяжело лежат квадраты серого камня. Кованые ворота крепко сидят в зубчатых стенах. В узких оконцах башен блестят пики Метехской стражи. Глубокий балкон, обвитый пышным плющом, скрывает резную дверь. Отражения желто-синих венецианских стекол играют на плитах пестрыми бабочками. В глубине двора княжеские конюхи в ярких чохлах прогуливают взмыленных коней. «Неспокоен твой жеребец, смотри, ухо откусит!» — рассмеялся молодой конюх. Старик, державший под усцы серого в яблоках коня, угрюмо ответил: «Каков садник, таков и жеребец. Кому дает покой князь Кочебадзе? Почему старик сердито такой? Князь азнаурством не пожаловал? Может, жеребец в грязь бросил? Или откусил что-нибудь?» На раскатистый хохот подбежали телохранители. Чубукчи, нукери и с любопытством заглядывали через плечи впереди стоящих. «Ищачьи ваши шутки!» — внезапно вспылил старик. «На праздник едете? Тебе, лосо, хорошо!» — набросился он на молодого конюха. «У князя под носы облизываешь, а в дороге был? Много зерна видел? Народ обнищал, на войне гибнет, дети солому едят, от работы женщины сохнут. Не мы воюем!» — раздались голоса. «Магометане собаки покоя не дают!» «Неплохое дело война!» — бесшабашно тряхнул головой нарядно одетый оруженосец. «В прошлую войну многих пленных взяли, много караванов отбили». «Караваны князья поделили», — перебил старик. «А тебе навоз достался». «Молчи, старик», — прикрикнул подошедший Арчил, старший смотритель царских конюшен, родственник попуна. «За плохой язык хорошую голову потерять можно». «Молодец, Арчил, молодец, Арчил», — засмеялись слуги. «Знаешь, когда натянуть повода». «Эх, старик, чужие уши, плохой хурджини для тайн», — сказал пожилой телохранитель. «По какой дороге, Симон, двигаются войска князя Цицишвили?» — поспешно переменил разговор Арчил. «Не хочешь ли пристроить в княжескую дружину исполида, прискакавшего к тебе на рыжем слоне?» «Нет, Симон, мой друг Саакадзе зачислен в царскую дружину, а слона, думаю, он не обменяет на коня Цицишвили, если князь даже и тебя отдаст в придачу». «Ха-ха-ха-ха! Арчил, жирно угощаешь! Ху-ху-ху-ху! Подсыпь ему еще перца, лучше подскачет!» Но шутки конюхов оборвало рокот трубы. Стража бросилась открывать железные ворота. Загремели тяжелые засовы. Толпа вплотную придвинулась к распахнутым воротам. «Доблестный Дугзар Эристави с младшим сыном Сурабом прискакал. Жеребец под князем, арабской крови, жизнь за такого коня отдашь. А черпак золотом расшит, вешмет зеленого бархата, священный цвет турок, а шаровар краснее фезок. Хороший праздник будет у собак, если так едет на войну могущественный Нокзар. Как свинят серебряные ожерелья на конях оруженосцев. Такое ожерелье хорошо подарить, Кетеван. Нашел место, Кетеван, думать. А сколько телохранителей копьеносцев сразу на дворе тесно стало. Что свита, 5000 дружинников в Эриставе под стенами Тбилиси стоят. Ты что, считал?» «Я считал. 7000. «Кто приехал?» — спросила царица, нервно перебирая четки. В нарядных покоях толпились придворные княгини. «Нукзар Эриставе, царица», — улыбнулась княгиня Бараташвили, продолжая смотреть в окно. «Новое знамя. Как красиво. Белый орел терзает зелено-черную змею. Смотри, царица, 17-й раз попал в яблоко зорки царевич Луарсап». «Большая свита с Эристави?» «Да, царица. И Зураба привез. 21-й. Жаль, помешали. Зураб в сад вошел. Шашку показывает». А пальцы Марьям сжали подушку. «Шш, тише!» — пронеслось по двору. «Смотрите, смотрите, старый волк Леон Магаладзе прискакал. А за ним два волчьих глаза, Мераб и Томас. Жена и дочь вчера приползли. Кошки заранее плакать приехали. Скупые, что ли? Все в серый цвет оделись. Пусть на свою голову пепел сыплют. На войну, как на похороны едут. Гонец, гонец! От храбова ярали вести. Эй, гонец, какие вести привез?» «Ха-ха-ха! Хорошие! Точите шашки!» — смеясь, крикнул юный азнаур и, лихо спрыгнув с коня, бросился в боковой вход. Распахнулось окно. Начальник замка, князь Газнелли, строго оглядел слуг. С утра князь расстроен, совсем неожиданно на его голову свалилась война. Один бог знает, как обернутся дела царя, а он, как фазан, пропустил на той неделе случай получить от царя давно намеченное Танаки, имение, которое само перелезать за ограду замка Газнелли. Вот Амилахвари с надменным сыном Андукапаром пожаловали. Прилетели вороны. Так и знал, продолжал раздражаться начальник замка. Всегда следом светлейший Баграт Картлийский. А, и Симона притащил. Сына за собой, как Хурджини, возит. И Квадагепскую Богородицу на знамени обновил. К трону подбирается. Подождите, светлейший, может и не удастся вам заменить Газнелли князьями Амилахвари. Из глубины зала за Газнелли наблюдал Тбилели. Янтарные четки проворно бегали в пухлых пальцах. «Вот муж, чей горестный вид, да послужит примером многим, даже мне, грешному», — вздохнул служитель креста. «Князь удручается делами царства, а меня сатана искушает». Тбилели прижал к груди крест. «Но дела церкви — главная моя забота. Не следовало бы медлить с обещанным вкладом. Или напомнить царю? Нет, не время. Может, сам догадается оставить расположение. Надо выпытать у Газнелли. Князь должен знать». Тбилели грустно поднялся, поправил на груди золотой, усеянный бриллиантами крест и подошел к Газнелли. Склонившись друг к другу, они зашептались. Резкие звуки рога, цоканье копыт, крик команды, звон оружия взбудоражили двор. Бойкая хорешани Газнелли, дочь начальника замка, открыла окно. «Мухрам Батони прилетел! Ах, какой красавец Мирван!» Лицо Астандари покрылось бурыми пятнами. «Где? Где?» — бросились к раскрытому окну княжны. «Величественного Мухран Батони за много верст узнаешь по драгоценному оружию, оранжевому бархату и черному софьяну. У Мирвана заблестели глаза, князь. Кажется, на хорешане смотрит. Неправда, это твои змеиные косы зажигают Мирвана. Дорогие, у Таймураза конь белый, как шапка мкинвари мта. У Мирвана конь чернее сердца уродливой девушки. Выдумываешь, Тасо. Мирван не муха. Зачем ему садиться, на что попало?» Смеясь и подталкивая друг друга, княжны наблюдали за позеленевший Астан. Особенно изощрялась хорошенькая хорешани, зная тайную вражду ее отца с Леоном Магалац. Георгий Десятый, едва сдерживая нахлынувший смех, вошел шалвой Эристави в зал. Князья, готовые к походу, увидя царя смеющимся, оживились. Если царь идет на войну веселый, значит, тайно получил хорошее известие. Настоятель Кватагевского монастыря Трифили в полном облачении отслужил молебен. Искоса поглядывая на царя, он проникновенно напутствовал князей, призывая к защите церкви, которая не раз испрашивала у Бога победу грузинскому оружию. Золотой крест блеснул над головой царя. Князья сосредоточенно подходили к Трифилию. Затрубил рог, начальник замка подал Георгию Десятому на фиолетовой подушке меч багратидов. Из Бетехской церкви знаменосцы вынесли знамена. Развернулась царская. На голубом бархате Георгий Победоносец вздыбил коня. Заколыхалась Картлийская. На темно-красном бархате лежат друг против друга светло-коричневый лев со скипетром в лапе и белый бык с тяжелым мечом. Ударил колокол. У дверей замка засуетилась стража. Вышел царь с князьями. На Георгии Десятом сверкали синие отливы кольчуги и шлема с наушниками и на затыльником. На дворе около коней замерли оруженосцы и телохранители. Вскинутые пики сверкнули заостренной сталью. Мутное солнце запрыгало по щитам. Развернутые знамена колыхались впереди конных дружин. На балконе заволновались. Нино Магаладзе подхватила царицу под руки. «Великодушный царь, успокой прекрасную царицу!» — голосила Нино. Царь вдел ногу в узорчатое стремя. Перед ним подобострастно склонился начальник подземелья. «Великий царь! Язык презренного раба Киазо уже брошен на съедение собакам!» «О, милосердный царь! Да поможет Бог в деяниях твоих!» — выкрикивала Бараташвили. Царь вскочил на коня и подъехал к балкону. Прощаясь, он уверял в хорошем исходе войны и напыщенно просил вместо слез веселыми песнями предвещать победу. Широко распахнулись ворота. Сразу зацокали кони, взлетели пестрые значки. Луарсап и Шадиман поравнялись с царем. Окруженный пышной свитой, он выехал через мост на улицу. И тотчас зазвенели колокола тбилисских храмов. Каждый звонарь вызванивал колокольные фразы своего храма. Картли, ялия, картли, ялия. Отзванивала Анчисхатская церковь. Эгре ихо, эгре ари, эгре ихо, эгре ари, гудел Сионский собор. Велит мепесь, мепесь велит, камарчве бит, мепесь велит, заливалась Метехская церковь. По извилистым улицам потянулось войско, и боковая песня врезалась в колокольный звон. Слышим звуки труб, крепок лад закал, хана желтый труп будет рвать шакал. Грозен строй дружин, одна линия, мсти врагам грузин. Карталиния, камень гор трещит, шашки жгут у плеч, рубит турок щит, багратидов печь. Грозен строй дружин, одна линия, мсти врагам грузин. Карталиния. Но кривые пыльные улицы с наскоро заколоченными лавками, покинутыми домами, свалявшимся мусором, нечистотами, разбитым скарбом, лишены были пышности. Оборванные толпы бежали за войсками. На плоских крышах женщины раздирали на себе одежду, страшные проклятия сыпались на голову магометан, старухи молили Пресвятую Богородицу защитить город от нашествия страшного врага. «Эх, Георгий, посмотри, сколько золота на этих чертях! Всех нищих можно одеть!» — говорил Бабуна, ехавший рядом с Акадзе в задних рядах царской дружины. «Не время вздыхать, дорогой Бабун. Думай лучше о своей шашке. Я твоему брату Арчилу многим обязан. Если бы не он, разве князь Херхаулидзе устроил бы меня в личную дружину царя?» «Устроил? У Херхаулидзе взгляд ястреба и осторожность оленя. За воина Сакадзе цари драться должны». «Ха-ха, посоветую им», — засмеялся Георгий. «А то мсти врагам грузин. Кардалиния», — гремела песня. «Сакартвело вело, сакартвело вело», — звонили колокола. «На кого так пристально смотришь?» — спросил Папуна. «На Луарсаба. Красивый мальчик, но какими руками картли держать будет?» «Не беспокойся, они своими. Крестьяне любят отягощать царские руки. Им бы только про рубит турок щит, багратидов меч». За стенами Тбилиси княжеские дружины с криками приветствия вскинули пики. Георгий X обнял Луарсаба. Тяжелые городские ворота с шумом захлопнулись. Царь оглянулся, вздрогнул и поскакал вперед.